долетело до меня из темноты. «Что? Но почему?» Ответ прозвучал уже откуда-то из глубин темных гор. «Почему? Сам не знаю. Я же пещерный тролль. Просто не могу иначе!» Его голос был уже так далеко, что я еле расслышал последние слова. «Я завел тебя еще глубже. Когда мы встретились, ты был почти у самого выхода. Че-че-че!» Когда отзвучал его блеющий смех, вокруг стало совсем тихо. Я снова остался один. Я сел на дно туннеля и расхохотался. Это был страшный, недобрый смех. У меня самого мурашки бегали по спине от этого звука. И если я вправе дать читателю этих заметок добрый совет, то пусть постарается держаться подальше от пещерного тролля. Все пропало. У меня не осталось ни сил, ни надежды, ни веры, особенно пещерному троллю. Я устал и чувствовал себя как минимум в конце своей сотой жизни. Добрел кое-как до развилки, которая показалась мне страшно знакомой, сел, привалившись к стене, и тотчас заснул. Ветерок, приносящий плохие новости. Это был слабенький ветерок, который, подув мне в ухо, разбудил меня ото сна. Я раскрыл глаза и поднялся. «Привет!» — произнес слабый голосок. Вокруг не было ни души. «Ты где?» — спросил я. «Здесь, прямо перед тобой», — прошуршал голос. «Я тебя не вижу. Меня никто не видит. Я ветерок». Это был тот самый ветерок, который уж не раз встречался мне в лабиринте. Мне еще не доводилось разговаривать с ветром, но я решил все же попробовать. «Не мог бы ты показать мне дорогу из лабиринта?» — спросил я. «Если б я знал дорогу из этого душного лабиринта, то меня здесь давным-давно уже не было бы», — ответил ветерок. «Я веял бы там, на свободе, над горами и морями, вместе с моими братьями и сестрами. Мы бы вместе с ними гоняли тучи по небу или вызывали страшные бури. Я бы делал что-то полезное. Помогал кораблям переплывать океан или вращал гигантские жернова ветряков, все что угодно. Но не слонялся бы здесь, в этом мрачном, сводящем с ума лабиринте. А как ты сюда попал? Как я сюда попал? Это был несчастнейший день в моей жизни. Да будет он проклят! Я веял над темными горами, прозрачным, светлым осенним днем, совершенно свободный. Ветерок вздохнул. И вот я подлетел к этой вершине. Она была вся в дырах. Я подлетел ближе и заглянул в одну из пещер. А что, если посмотреть, как выглядит гора изнутри, подумал я. И посмотрел. Вот и вся история. Я до сих пор ищу выход. А как ты сюда попал? Меня послал сюда мой учитель. Филинчик? Спросил ветерок. Да, откуда ты знаешь? Я встречал многих несчастных, вспоминавших его имя недобрым словом. Их кости рассыпаны по всему лабиринту.